Глава 370. Партнеры. Эта цифра несколько раз прозвенела у него в голове. 30 тысяч кредитов. Это была цифра, которую он никогда прежде не достигал в своей жизни. И он задавался вопросом, почему это было так дорого? Продвинутый кристалл обычно продавался на рынке примерно за 10 тысяч кредитов. Обычно плата за создание чего-то с помощью кристалла будет стоить примерно столько же. Если ты не возражаешь, я спрошу, почему цена так высока? Спросил Квин. Я думал, что ты какой-то избалованный богатый сноб с тем, как ты положил эти три продвинутых кристалла на стол. Вот так, ответил Алекс. Послушай, я тебя не обманываю. Ты, вероятно, думал, что подобно кристаллам базового и промежуточного уровней, стоимость работы над ними будет примерно такой же, как и стоимость самих кристаллов. Но продвинутый кристалл занимает невероятное количество времени по сравнению с этими. И не только это, но ты хочешь, чтобы я сделал одно оружие, используя все три. Некоторым видам оружия и доспехов нужен только один. Вторая причина – металлы, которые я буду смешивать с кристаллом зверя. Мне придется покупать их самому. И хотя ты можешь обойтись дешевыми металлами и смешивая их, это только снизит долговечность оружия. С оружием базового уровня и промежуточного уровня тебе не нужно так сильно беспокоиться. Но с этими прекрасными вещами, сказал Алекс, пристально глядя на кристаллы, его глаза почти касались их. Эти нуждаются в лучшем. Потому как Алекс говорил о методе крафта и как он смотрел на кристаллы, он мог сказать, что этот человек был истинным фальсификатором, который любил свое ремесло. Он был подходящим человеком для этой работы. Единственная проблема заключалась в том, как Квин мог получить 30 тысяч кредитов. Глядя на Алекса, который все еще смотрел на кристаллы, Квин начал усиленно думать. Он всегда мог просто использовать свой навык влияния и заставить его создать оружие. Но это было похоже на злоупотребление его силы. Если бы он сделал это, то чем бы он отличался от всех других студентов высокого уровня, которые заставляли других делать что-то для них? Если он собирается упорно работать над чем-то подобным, то Алекс заслуживает награды за это. Во-вторых, Квин увидел свет, когда встретился с Алексом. Он не хотел, чтобы он работал только над этим оружием, но, возможно, над всем будущим оружием. Он не мог просто продолжать использовать навык влияния на него, чтобы заставить его делать работу, когда он захочет. Наконец, после некоторого раздумья, Квин придумал план. Хотя он не был уверен, сработает ли это или нет. Это было единственное, что у него было. «Я не могу дать тебе денег», – сказал Квин. «У меня не так уж много денег, но я могу дать тебе вот это». Его теневое снаряжение было активировано, в результате чего дым и темная тень начали появляться на ладони его руки. Алекс тут же схватил копье, которое принес Рэй, думая, что, возможно, он собирается заставить его сделать что-то для него. Это случалось не в первый раз, и уж точно не в последний. Но потом, когда тень исчезла, в руках Квина стали видны перчатки, которые он носил. Они все еще были изрядно потрепаны после схватки с мультипликатором, так что, честно говоря, выглядели не очень хорошо. «Я дам тебе это», – сказал Квин, протягивая их. Алекс воспользовался коротким моментом, чтобы осмотреть все вокруг, и было несколько вещей, которые он заметил, но ничего не сказал. Для оружия среднего уровня это была одна из самых качественных работ, которую он когда-либо видел. «Кто это сделал?» – спросил Алекс. «Не знаю. Я нашел его на планете в кладовке, и это не единственное оружие, которое у меня есть. И не только это. Но и это оружие, похоже, единственное в своем роде. На рыночной площадке я не мог найти ничего, что было бы близко этому. То же самое и с другими видами оружия. А также я предлагаю тебе и мне стать деловыми партнерами». «Деловыми партнерами?» – спросил Алекс. «Подумай об этом. Тот факт, что его нет на рынке, означает, что ты можешь расплавить эти перчатки и сделать из них чертеж. Затем, после того, как несколько человек начнут использовать их, и слово выйдет наружу, они начнут продаваться, как горячие пирожки. Это может занять некоторое время, но скоро люди узнают твое имя», — сказал Куин с волнением, изо всех сил стараясь донести свою новую идею. «Но перчатки — это не самый популярный предмет. Я согласен, что в какой-то момент это будет иметь эффект продажи, о котором ты говоришь, но это может занять годы. Я проверил оружие, и на нем нет маркировки, что странно. Каждый фальсификатор обычно ставит свою метку на своей работе. Вот почему я склоняюсь к тому, чтобы поверить тебе, что ни у кого нет этого на рынке. Даже если бы я это сделал, поставив свою метку, я бы заявил, что чертеж принадлежит мне. Моя проблема в том, что ты получишь от этого. Ты можешь продать чертеж, который еще не был распространен, за гораздо большую сумму, чем я просил», – спросил Алекс. «Чтобы ответить на твой первый вопрос, разве ты не помнишь, я сказал, что у меня есть и другие вещи? Для этой сделки, как насчет того, чтобы я дал тебе пару коротких мечей?» Алекс напряженно думал, и Куин видел это. Казалось, что его план вот-вот сработает, но было еще несколько деталей, которые ему требовались, прежде чем заставить его согласиться. «Как я уже сказал, мы будем деловыми партнерами. В свою очередь, я сделаю все, чтобы защитить тебя», — сказал Куин, поднимая свои часы 6-го уровня. «Кроме того, я хотел бы иметь богатую семью. Скажем, 30% от всех наших продаж, и ты делаешь мне мое современное оружие бесплатно. Ты, конечно, можешь продолжать свой день здесь, как талантливый фальсификатор, и когда ты закончишь школу, тебя могут направить и работать и на высшую фракцию, или даже на одну из большой четверки. Но разве это все, что ты хочешь сделать? Работать на кого-то другого? Это твой шанс начать все основания, чтобы сделать свои собственные компании. Я знаю, что ты очень заботишься о создании идеального оружия, а не о массовом его производстве, как другие. Это может быть нашей точкой продажи, того, почему твое оружие работает лучше. Так что ты скажешь? Мы заключили сделку?» Предложение Куина показалось Алексу очень заманчивым. А раньше он всегда боролся с кредитами и, честно говоря, хотел работать над усовершенствованным оружием, потому что никогда раньше не делал этого. Только теоретически практиковал это в своей голове. Такое предложение было редкостью для такого студента. Честно говоря, Алекс так любил создавать оружие, что сделал бы это бесплатно для Куина. Причина для предоставления цены заключалась в том, чтобы покрыть стоимость материалов. Но подумал, что если кто-то смог легко получить 3 продвинутых кристалла, у них также должно быть много кредитов. «Если ты принесешь мне эти короткие мечи, и я проверю, что они такие же, как эти перчатки, и нет никаких следов подделки, тогда мы заключим сделку», — сказал Алекс. С этими словами Куин быстро направился в свою комнату, чтобы использовать оставшиеся кредиты для покупки еще 2 промежуточных кристаллов. «Извини, Ворден, но тебе придется еще немного подождать». Затем, когда он вошел в магазин, перед ним снова появились 2 коротких меча. Это стоило ему всех его кредитов, но это было намного дешевле, чем заплатить 30 тысяч монет. Прежде чем Куин вернулся, Алекс провел небольшое собственное расследование. Он попытался взглянуть на рынок, чтобы увидеть, не продает ли кто-нибудь что-нибудь подобное. Это было трудно сказать только по фотографии и описанию. Но даже дизайн был чем-то, что он просто не мог найти в интернете. Для него это была реальная возможность продать их. Куин с короткими мечами в руках возвращался как можно скорее. Он уже думал о том, чтобы сделать это с кем-нибудь раньше. Проблема была в том, что он боялся. Поскольку оборудование принадлежало системе, он был почти уверен, что оно было связано с вампирами. Продажа такого оборудования всему миру могла бы причинить ему неприятности. Но он знал, что пройдет несколько лет, прежде чем это произойдет, и, похоже, вампиры доберутся до него раньше. Вернувшись, Квинт передал короткие мечи Алексу. Он еще раз проверил их и не нашел никаких следов подделки. И так же, как и с перчатками, они были лучше любого оружия среднего уровня, которое он когда-либо видел. «Ну, ты сдержал свое слово, и я сдержу свое», — сказал Алекс, протягивая руку. Они пожали друг другу руки и с сегодняшнего дня стали деловыми партнерами. «Итак, как ты думаешь, сколько времени тебе понадобится, чтобы сделать звериное оружие для меня?» — спросил Квин. Алекс начал мысленно производить вычисления. Процесс плавки, упорядочивание металлов, изготовление конструкции. «Около 2 недель». «Две недели?» – крикнул Квин, ожидая, что это займет самое большее несколько часов. Это определенно отличалось от того, как поступал Логан. Ему не терпелось как можно скорее опробовать свое новое оружие. Но если это займет столько времени, то именно столько и потребуется. Он не мог изменить этот факт. И все же он был в хорошем настроении. Денег у него почти не осталось, но это не имело значения. Если все сложится удачно, возможно, в будущем он станет магнатом, способным конкурировать на уровне Логана. Сколько денег у Логана вообще есть? Он начал думать обо всех вещах в его комнате. И сколько же стоит один из этих игровых модулей? Мало того, что на каждой военной базе была комната, полная VR-модулей, даже люди снаружи наслаждались игрой в нее. «Может быть, я и не превзойду его», – подумал Квин. Когда день закончился, Квин подумал, что это будет одна из лучших ночей в его жизни. Через несколько часов после того, как он заснул, его внезапно разбудил странный запах. Он посмотрел направо и увидел, что Ворден все еще спит там. «Фух, думаю, все в порядке». Но странный запах никуда не делся, и он сразу понял, что это такое. Другой вампир. «Они уже пришли? Мне разбудить Вордена? Нет. Почему бы им не показать мне свое присутствие и просто не напасть на меня?» Выбравшись из постели, Квин медленно пошел на запах.